51. Когда я сравнил Траута, выводящего Дадли Принца из ПВА в фойе Американской академии искусств и литературы, с доктором Франкенштейном, я, понятное дело, имел в виду антигероя романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей» Мэри Уолстонкрафт Шелли, второй жены английского поэта Перси Биши Шелли. В этой книге ученый по имени Франкенштейн собирает человека из частей тел умерших людей и оживляет его с помощью электричества. То есть результаты, полученные в этой вымышленной истории, прямо противоположны тем, что достигаются в реальных американских тюрьмах посредством реальных электрических стульев. Многие думают, что Франкенштейн – это монстр. Но это не монстр. Франкенштейном звали ученого. В греческой мифологии Прометей лепит из глины первых людей, крадет с небес огонь и отдает его людям, чтобы те согревали свои жилища и готовили еду, а вовсе не для того, чтобы мы испепеляли узкоглазых желтожопых ублюдков из Хиросимы и Нагасаки. Во второй главе этой замечательной книги я рассказывал о собрании в церкви Чикагского университета по случаю 50-летней годовщины атомной бомбардировки Хиросимы. Тогда я сказал, что не могу не прислушаться ко мнению моего друга Уильяма Стайрона, который уверен, что бомба, сброшенная на Хиросиму, спасла ему жизнь. Потому что, когда была сброшена эта бомба, Стайрон служил в корпусе морской пехоты США и как раз проходил подготовку для вторжения на японские острова. Но потом я добавил, что знаю одно слово, которое служит безоговорочным доказательством, что наше демократическое правительство способно на циничное, жестокое и расистское убийство безоружных детей, женщин и стариков, причем эти убийства никак не оправданы военной необходимостью. Я произнес это слово, это было иностранное слово. Слово было такое «Нагасаки». Ладно, проехали. Это тоже было давно, тем более, если считать и повторное десятилетие. Сейчас я хочу поговорить о другом, о словах, которыми старый писатель-фантаст Килгар Траут привел в чувство оцепеневшего Дадли Принца, о словах, известных как «Кредо Килгара», о словах, которые не утратили свою актуальность даже теперь, спустя несколько лет после того, как к нам снова вернулась свобода воли. «Ты был болен, но теперь ты здоров, и еще столько всего надо сделать». Я знаю, что учителя в государственных школах по всей стране каждый день повторяют школьникам «Кредо Килгара», следом за клятвой на верность флагу и «Отче наш». Учителя говорят, что это помогает. Один мой приятель рассказывал, что был на свадьбе, и священник, венчавший молодых, завершил обряд такими словами: «Вы были больны, но теперь вы здоровы, и еще столько всего надо сделать. Объявляю вас мужем и женой». Еще одна моя приятельница, биохимик в компании, производящей кошачий корм, недавно ездила по делам в Торонто. Она попросила портье в отеле разбудить ее утром телефонным звонком. На следующее утро, когда зазвонил телефон, она взяла трубку и услышала буквально следующее: «Вы были больны, но теперь вы здоровы, и еще столько всего надо сделать. Сейчас 7 утра, температура на улице 32 градуса по Фаренгейту или 0 градусов по Цельсию». В тот день, 13 февраля 2001 года, и на протяжении двух следующих недель Кредо Килгара сделало для спасения жизни на Земле не меньше, чем двумя поколениями раньше эйнштейновская Е равно МЦ в квадрате сделала для ее истребления. Траут велел Дадли Принсу сказать эти волшебные слова еще двум охранникам, работавшим в академии в тот день. Потом они отправились в бывший музей американских индейцев и сказали те же слова впавшим в прострацию бомжам. В свою очередь, около трети из тех, кого Траут называл священным скотом, тут же вступили в борьбу с ПВА. Вооруженные лишь кредо Килгара, эти оборванные ветераны нетрудоспособности рассыпались веером по ближайшим кварталам и принялись возвращать к жизни живые статуи и по возможности помогать раненым, ну или хотя бы затаскивать их в помещение, чтобы те не замерзли на улицах. «Бог в мелочах», — сообщает нам анонимный автор в 16-м издании знакомых цитат Бартлета. «В данном случае нас интересует мелочь, связанная с бронированным лимузином, который доставил Золтана Пеппера к дверям Академии, где того сбила пожарная машина. Шофер лимузина Джерри Риверс высадил своего полупарализованного пассажира в инвалидной коляске, отъехал на 50 ярдов от здания Академии и припарковался. Это все еще было повторное десятилетие, хотя в данном случае разницы не было никакой, что до времятрясения, что после. Джерри всегда парковал лимузин чуть в стороне от Академии, чтобы не вызывать подозрений, потому что роскошная машина, стоящая перед входом в заброшенное здание, неизбежно наводит на мысли, что это здание не такое уж и заброшенное, каким его хотят представить. Если бы не эта конспиративная предосторожность, лимузин принял бы на себя удар пожарной машины, и, возможно, но не обязательно это спасло бы жизнь Золтану Пепперу. Но какой ценой? Дверь в Академию осталась бы на месте, и Килгер Траут не смог бы добраться до Дадли Принца и еще двух охранников. Он бы не смог нарядиться в найденный им в Академии запасной костюм формы охранника, в который он сразу же стал похож на представителя власти. Он бы не смог вооружиться хранившейся в Академии базукой, которая очень ему пригодилась для отключения сигнализации в припаркованных у тротуара машинах.